Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Алексей, тебя не слышно? Алло, есть? Да. Есть? Здравия, дорогие слушатели, да, здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 26 июля 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится Ольга Плотникова, партнер автономной некоммерческой организации «Фабрика мысли», основатель и генеральный директор ООО «Территория бизнес-путь», проектный управляющий, финансист, бизнес-тренер. Трекер. Также Сергей Кулаков, председатель Совета потребительское общество «Пояс Ориона», сотрудник автономной некоммерческой организации «Агентство социальных и творческих инициатив», секция предпринимательства и член Оргкомитета антинацистского международного комитета. Сергей Нехаев, управляющий партнер «Фабрики мысли», главный редактор общественного центра информации, специалист в сфере управления целостным развитием самодостаточных территорий. И Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Здравия всем участникам нашего эфира. Ведет эфир Алексей Щербаков. За чатом сегодня слежу также я. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат «Беседка» на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И вот сегодня у нас вторая встреча, да, и мы сегодня поговорим, и тема эфира нашего, чем обеспечить развитие проектов. И я так понимаю, что мы сегодня будем говорить о финансах и ресурсное обеспечение программ развития. Вот я передаю для вступительного слова Сергею Нехаеву. Включайте микрофончик. Добрый день. Мы перед эфиром с Алексеем Орловым здесь смеялись. О чем бы мы ни говорили, все равно говорим о деньгах. Так мир просто устроен пока, по крайней мере, и жаль, что он так устроен, конечно, но тем не менее мы будем говорить в большей степени о ресурсном обеспечении и как все-таки можно развивать проектов, не возвращаясь, как бы иногда уходя от темы денег, в более приятные собеседования, разговоры о чем-то хорошем, добром, о созидательных проектах, о социальных результатах. Вот. Но прежде чем начать свое вступительное слово, я скажу, что мы как бы развиваем наши эфиры, и сегодня были переданы организаторам эфира презентации, анонсы. То есть мы хотели, конечно, и чтобы дальше, например, следующие эфиры, они, как бы их анонсы начинались, а содержали презентации, которые будут раскрывать тему эфира. Они раскрывались статьями и различными материалами, связанными с эфиром, с тем, чтобы как бы люди понимали, о чем будет речь. И там в этих материалах есть конкретные условия взаимодействия, есть процедуры взаимодействия, то есть обратная связь с тем, чтобы как бы наш эфир не был для вас просто вот нашим разговором на опять избитую тему. То есть вот о деньгах, давайте поговорим о деньгах, как это плохо без них, вот, и как еще хуже с ними. Поэтому как бы я начну говорить сейчас о том, о чем мы хотели бы с вами переговорить и показать. И начну с того, что на самом деле, как бы, вот буквально последние дни масса всяких материалов идет, и наши великие экономисты и финансисты как бы говорят как раз вот об этом же, да, то есть о деньгах, о прибыли, о доходах и о управлении деньгами. И все это как бы было бы хорошо, если бы они говорили о каких-то глубинных понятиях, о том, что как же все-таки можно создать ресурсное обеспечение, не прибегая к различным разрушительным функциям денег, и то, что как бы чуждо нашей славянской натуре и нашему историческому опыту. Поэтому, естественно, что задача-то не в том, чтобы сменить главу Центрального банка. Система останется той же самой. А в будущей системе финансовой будет место Центральному банку? Об этом же никто не говорит. А в нашем будущем банкам будет место? То есть они утратят свои или разовьют свои функции? Они также просто будут опять эксплуатировать нас? Ведь деньги, которые находятся в банках, это наши с вами деньги. Это деньги бюджета, это деньги наших граждан, это деньги наших предприятий. Ну, что вы представляли, всего 10% денег, которые находятся на счетах банков, они используются нами в текущих расчетах. 10%. Все остальное, 90%, это деньги, которые эксплуатируют банки. То есть владельцы денег, акционеры, компании, частные лица, владеющие деньгами, не распоряжаются ими. Ими распоряжаются акционеры банка и зарабатывают на этом. И совершенно, то есть мы понимаем, что эти деньги никаким образом не идут на развитие экономики. Никоим образом. Поэтому нам кажется, что если уж говорить о том, что о функции денег и как необходимо обращаться с этими деньгами, и как можно ресурсно обеспечить реализацию своих проектов, своих инициатив, то на наш взгляд, как бы здесь существует масса различных технологий, их десятки технологий, и только одна из них – ростовщическое банковское кредитование. Вот, в принципе, как бы наша основная задача, то есть мы собрали эти инструменты финансовые с тем, чтобы как бы иметь вот такой набор инструментов финансовых и их использовать в каждом проектном случае. Их набор будет оптимальный, который будет соответствовать тем задачам, которые ставит проект. И эти инструменты как бы будут обеспечивать управление этими ресурсами. Эти инструменты будут непосредственно работать на владельцев этих средств. Эти инструменты будут прообразом, они будут отбираться на основе критериев социально-экономических моделей будущего. Из этого, то есть, получается, что вот эти инструменты, которые мы собрали, и мы собрали как бы не только финансовые инструменты, потому что финансовые инструменты – это не все, потому что совершенно рядом с финансовыми инструментами стоят еще организационные инструменты, которые обеспечивают организацию управления ресурсами, организацию моделей социально-экономического развития. Здесь же административные ресурсы, которые обеспечивают законодательную базу и которые тоже вовлекают ресурсы государства в реализацию проектов. Их тоже нужно собирать. Поэтому мы вот эту совокупность инструментов, которые обеспечивают, ресурсно обеспечивают проекты развития, мы их условно назвали финансовый уклад. Мы как бы давно эту тему развиваем, финансовый уклад давно существует, набор этих инструментов расширяется, перечень специалистов расширяется. У нас какой-то вот сейчас такой уже виток пошел, когда мы как бы приступили уже к практической работе в условиях новой команды и нового понимания нашего, каким образом можно ресурсно обеспечивать. И мы понимаем, что проект сам по себе не является источником или вызовом для его денежного обеспечения. То есть слишком много условий к организации проектной деятельности с тем, чтобы он стал бы интересен и он бы мог вовлекать вот весь этот инструментарий, о котором мы говорим, его можно было, этот инструментарий, вовлекать в работу с финансами, с ресурсным обеспечением. Поэтому, естественно, что сначала нужно включать голову, а не ноги, которые поведут вас в банк. Банк – это, вот, по нашему мнению, самое последнее дело, это место, куда нужно идти за ресурсами. Вот именно вот об этом мы хотели переговорить сегодня, о финансовом укладе, о том, каким образом он работает, какие инструменты у нас есть, какие принципы мы руководствуем, почему мы считаем, что это прообраз будущей финансовой системы, потому что как бы мы не осаждаем эти инструменты, мы говорим, что их можно использовать. Мы знаем и понимаем какие-то критерии, по которым мы выбираем те или иные инструменты, и которыми критерии, которые мы никогда не будем изменять, и которые как бы как раз лежат в основе выбора этих технологий и решений. Вот именно об этом сегодня пойдет речь. Поэтому можно, наверное, задавать вопросы. И у нас такая ситуация сегодня, что я ограничусь пока только вступительным словом, вот потому что мы сегодня, Ольга Сергеевна, с нами работала целый день, мы вместе работали в Москве, у нее поезд, поэтому она как бы в любой момент может отлучиться и уехать домой в Питер. А мы тогда продолжим эфир уже вот двумя Сергеями, и все остальные могут загадывать желания, в том числе и по ресурсному обеспечению между двумя Сергеями. Поэтому я тогда, Алексей, вам передаю дальше слово. Вот не слово, а... Руль эфира. Благодарю, Сергей. Ольга, передаем вам слово, чтобы вы тоже высказались по теме нашего сегодняшнего эфира. Да, коллеги, рада присоединиться к эфиру. Благодарю Сергея за это достаточно широкое, интересное вводное поле в ту тему, которой мы сейчас занимаемся в рамках «Фабрики мысли». Хотелось бы со своей стороны отметить, что в первую очередь, что проекты совершенно разные в работе. Есть проекты по производству какому-то конкретному, есть проекты по развитию городов, есть проекты по развитию территорий. Соответственно, от той тематики проекта, который в конкретном случае, да, мы имеем в разработке, мы подбираем соответствующие инструменты финансирования. Денежная масса, как бы, да, от нее никак не уйти, это инструмент оборота, скажем так, обмена услугами, товарами в нашей бытности есть. Какие сейчас есть инструменты в банковской сфере, вкратце Сергей рассказал. Понятно, это коммерческое кредитование, это может быть кредитование проектное, под конкретный проект, под запуск с нуля. Есть некоторые нюансы и отличия. Есть подобороты капитал, есть налоговые какие-то инструменты, есть гарантийные инструменты, обеспечивающие выплаты по тем или иным обязательствам в рамках одного проекта. Это банковская сфера в большей части. Но есть инструменты и другие, такие, допустим, как сейчас широко применяется в сфере запуска нового производства в сфере промышленности, либо пищевой промышленности, либо в сельском хозяйстве. Это государственное субсидирование, либо гранты. Чем хорош этот инструмент для проекта? Тем, что чаще всего грант или субсидии как раз предоставляются в тот момент предприятию, когда оно начинает свою деятельность. Есть возмещение капитальных затрат, есть также обеспечительная часть по проектированию подключения к сетям, есть механизмы возмещения затрат при участии определенных проектов в выставках или ярмарках, есть определенные меры государственной поддержки при выводе проектов на экспорт, такие, допустим, как содействие там, в поиске поставщика из другого государства, есть содействие в переводе документации, есть содействие в каких-то межрегиональных и межгосударственных бизнес-миссиях, где компенсация затрат достигает 80%, а где-то даже 100%. Для бизнеса, который в сложной ситуации пытается восстановить связи, либо для бизнеса, который стартует и начинает свое производство, начинает свою реализацию. Это очень важная мера поддержки. Они работающие, это проверено. Я в бытность руководства регионального института развития экономики достаточно много кейсов провела через меры государственной поддержки к тем продуктивным контактам, которые дали возможность жить проектам. Ну, вкратце, наверное, о субсидиях, так у меры государственной поддержки, так. Ну, есть, наверное, Сергей, тут, я думаю, поддержит меня, инструменты, которые могут наполнить проекты через выпуск облигационных каких-то историй, либо акций. Здесь, наверное, больше Сергею слово. Сейчас эта тема прорабатывается. Буквально сегодня были с ним на встрече, где проект предполагает аналогичные инструменты финансирования, наполнения капитала для развития проекта масштабного через привлечение физических лиц. Что такое акция или облигация? Да, это возможность привлечь частный капитал, наполнение проектов. И тут каждый для себя частный инвестор волен выбирать, может посмотреть, да, на какую-то обеспечительную часть. Частный инвестор может посмотреть на долгосрочность инвестиций, которые ему предлагаются. И этот же частный инвестор может стать и участником этого проекта, как в качестве какого-то сотрудника, руководящего состава, там, либо поставщика к тому производству, которое привлекает это финансирование, и получать долгосрочные какие-то свои выплаты, то есть генерировать собственные доходы в инвестиции и из инвестиций генерировать приумножение собственного капитала, приумножение увеличения общего дела. Сергей, если вдруг я недостаточно тонко рассказываю об этой истории, наверное, я хотела бы как раз попросить вас чуть-чуть более глубоко погрузить участников нашего эфира как раз в привлечение частного капитала в облигационные займы и акции. Сергей? Да, то есть, ну, если владелец эфира не откажет мне в слове, я чего-нибудь скажу. Алексей. Конечно, дополняйте, Сергей, конечно. Да, сейчас, кстати, вот и мы сегодня говорили, в последнее время работаем достаточно серьезно над вовлечением различных финансовых инструментов. И вот облигационные займы, как бы это, наверное, вексельные займы, это такой ресурс, такая технология, как бы уже понятная, известная нам всем, проверенная, и она как бы в меньшей степени нами используется в сегодняшний день как фондовый инструмент, а в большей степени как обеспечение при взаимодействии с потребителями готовой продукции, то есть с будущими покупателями, либо с финансовыми партнерами, где мы можем как бы предоставлять им финансовый инструмент для приобретения, для оплаты будущей продукции. То есть они сегодня оплачивают продукцию через какое-то время, которое необходимо для организации производства и выпуска продукции. Через это время они получают продукцию с дисконтом, с большим дисконтом, который получается как бы им интересен с точки зрения оплаты сегодня наших инвестиционных затрат. Это касается и вексельных, и облигационных займов. То есть, ну, это как бы это инструменты немножко модернизированные продажи будущей выручки. Поэтому мы вот его как бы для этого используем, этот инструмент. Мы говорим еще о других инструментах, то есть сегодня появился новый инструмент, это цифровые финансы, и здесь тоже как бы непонятен пока механизм работы этого инструмента, его встроенность в хозяйственную практику, и мы здесь говорим о том, что эти инструменты, ну, пока мы понимаем на сегодняшний день, то есть, естественно, что Центральный банк эмиссию будет делать под проекты, которые государством поддерживаются. Поэтому мы сейчас обсуждаем с нашими партнерами, которые были у истоков создания законодательной базы по цифровым финансам. И мы говорим о том, что, возможно, выпуск федерального облигационного займа, облигационного федерального займа, вот, и потом как бы на основе этого займа эмиссия цифрового рубля. Цифровой рубль уже как бы как инструмент, ну, получается так, что в большей степени это народного финансирования. И вот как бы мы в этом году хотим где-то в августе, в сентябре попробовать этот инструмент подготовить и по ряду наших проектов эти инструменты представить. Дальше мы говорим о том, что сейчас тоже как бы наши другие партнеры участвовали в принятии закона по партнерским финансам. Вы знаете, эксперимент сейчас проводится в 4 наших самых исламских регионах, то есть это исламские деньги, но как бы модернизированные через инструменты, финансовые инструменты Российской Федерации. Тоже не совсем понятно, есть какие-то условности в законах, которые приняты вот буквально на днях, на прошлой неделе. И здесь мы тоже хотим попробовать, просто в этих регионах, где проводятся эксперименты, есть ряд проектов, которые мы ведем, и мы хотим с регионами и с банками регионами попробовать эти инструменты. Вот, не говоря о том, что как бы есть достаточно большая группа наших специалистов с компетенцией выпуска локальных финансов, с тем, чтобы выпускать произвольные инструменты для финансирования проектов. И мы говорим еще и о цифровых активах. Здесь больше понятно, хотя не распространенное еще решение. Единицы буквально проектов, которые финансировали, всего 4 управляющие компании, которые могут организовывать выпуск этих финансовых активов и размещать их на каких-то ресурсах, на каких-то площадках, тоже как бы можно пытаться эти ресурсы сделать. Здесь важно еще понимать, что вот и этих инструментов, их достаточно много, то есть мы там не говорим с вами о проектном финансировании, то есть мы не говорим других как бы технологиях кооперативного свойства. Сейчас у нас будет вот Сергей Кулаков по этому поводу говорить, не хотел бы его хлеб отнимать, потому что мы считаем, что это первый, наверное, ресурс, который необходимо использовать, это как раз включение инструментария кооперации в области организации финансирования. И здесь, конечно, очень важную роль играет создание организационной инфраструктуры, которая бы позволяла и выпускать те инструменты, о которых я говорил, и обеспечивать работу с этими инструментами. Это и фонды развития производства, это и казначейство, о котором мы сейчас тоже говорим в рамках того, что будет говорить Сергей Кулаков. Это тоже мы рассматриваем как один из инструментов, финансовых инструментов. И хотелось бы как бы вот тоже сказать, что на самом деле вот этих инструментов, как вы видите, их достаточно много, то есть можно много повторять, потому что мы не говорили еще о страховании, мы не говорили о пенсионных фондах, то есть много еще различных источников финансирования есть, которых забыто, которых как бы из нашей памяти выбито совершенно знание и возможность использования этих инструментов, мы их собираем. На самом деле ситуация достаточно сложная, потому что в тех проектах, в которых мы предлагаем такую сборку инструментов, зачастую, не понимая совершенно свои выгоды от инструментов, которые как бы не затратные на сегодняшний день, которые практически обслуживание не требует от нас затрат финансов, люди как бы говорят, что нам это не интересно, дайте нам кредит на любую сумму, мы как бы потом посмотрим, каким образом будем возвращать или не будем возвращать эти деньги. Поэтому на наш взгляд как раз вот задача такая — найти людей, которые понимают о том, что вот такая консолидация самых различных источников финансирования, она сама по себе интересная, потому что проект начинается, и, кстати, мы тоже сегодня с Ольгой разговаривали с людьми, то есть как бы у них начинается проект, все начинается с бизнес-плана, с финансовой модели. Сколько мы не говорили о том, что любые деньги начинаются не с проекта и не с расчетов, да, а начинаются с головы, то есть сначала должна быть какая-то новая модель собрана, концептуальная модель, каким образом мы будем, какие инструменты мы будем использовать, какие инструменты подходят для организации финансирования этого проекта, какую инфраструктуру для этого необходимо создать, потому что мы обычно говорим о проектах значимых, то есть не говорим о мелких проектах, потому что это совершенно другое. Мы говорим о проектах, которые несут в себе достаточно большую социальную нагрузку, вот, и которые значимы для систем развития регионов, это проекты там, от 5 миллиардов рублей. То есть вот здесь как бы идет сборка решений под, под такие проекты. И их консолидация позволяет вот как раз уменьшать затраты. И вот с этой концептуальной модели, то есть опять вот строить финансовую модель сегодня, не понимая, о чем идет речь, как бы можно, конечно, то есть мы не такое делали, не в условиях еще большей неопределенности, когда вообще нет никакой информации о проектах, то есть мы просто моделировали какую-то ситуацию, брали там из других регионов аналоги, ну особенно это вот непризнанные республики. И как бы моделировали, делали модели социально-экономического развития. А здесь мы как бы в другой совершенно ситуации живем, и здесь обходиться с нашими деньгами и работать на благо банков, и забывая о том, что у нас другие блага на первом месте, что идет военная операция, и что как бы хорошо было бы, как бы экономить средства и развивать экономику, и не искать, каким образом мы преувеличим прибыль владельцев проектов, а искать варианты, каким образом можно построить дело таким образом, чтобы доходы возрастали, и их можно было аккумулировать, их можно было бы собирать в какие-то фонды развития, использовать для развития производства, а не для рассовывания по карманам. Это, ну, как бы, может быть грубо, но ситуация такая. И поэтому я хотел бы вот сейчас Ольге передать слово, потому что вот она мне передала, да, слово, я немножко углубился в технологии, а я хотел ее попросить, потому что у нее большой опыт есть консолидации различных источников финансирования, вот на этом остановиться, да, потому что это очень интересное направление, и часто об этом забывают, это не делают, а здесь как бы очень большой ресурс есть в реализации проектов. Вот. Все начинается все-таки с картинки в голове. Эту картинку обязательно необходимо перенести в некий план пошаговый, да, и с этого пошагового плана предполагаемых действий по реализации проекта начинается расшивка. В таких крупных инфраструктурных проектах, как, допустим, восстановление каких-то жилых комплексов, либо построение новых поселений, наверное, нужно смотреть не только на прибыль как таковую, да, а из чего она складывается. Это и социальная сфера, как правильно Сергей отметил. Это и детские сады, это школы, это медицина, это образование, это наука, которая должна присутствовать, да, те масштабы для развития, которые предоставляются гражданам, те, наверное, векторы развития, которые можно дать от детского сада до вуза, для детей получить им образование, какое это образование, когда человек выходит с образованием, куда он, скажем так, конвертирует свои знания, в какое поле, с пределов своего населенного пункта, или как сейчас это часто происходит, из малых городов население, особенно молодые люди, пытаются перебраться в большие агломерации, в Москву или Санкт-Петербург, и попытаться применить себя там для улучшения. Для чего это делается? Чего ищет человек? На самом деле благосостояние. Так вот, основной замысел тех проектов, которые сейчас фабрика мысли, да, вынашивает и берет в работу, и помогает развиваться своим партнерам, основной замысел в том, чтобы в малых городах дать возможность сформировать такую экосреду экономическую, которая позволит каждому, кто проживает там, понимать, что он сейчас может найти себе применение, он завтра сможет повысить свой уровень проживания здесь, в этом населенном пункте, он может взрастить здесь своих детей, дать им достойное образование и дать им это видение будущего. А что такое будущее? Это надежная работа сегодня, это детские сады, как я уже перечислила. Работа может быть совершенно разной. Это может быть и сельское хозяйство, которое обеспечивает этот населенный пункт. Это и промышленность, это и торговля, безусловно, которая как кровеносная система наполняет внутри вот эту сбытовую цепочку от производителя к потребителю внутри населенного пункта. И при дефиците некоторых товаров и избытке собственного производства, да, соответственно, вот этот выравнивает баланс с внешними какими-то связями с другими населенными пунктами. И внутри, зачастую сейчас, на фоне этих экономических потрясений, мы видим некоторый дисбаланс, который как раз мы и пытаемся под чутким руководством Сергея с его этой энергией глобального видения возможностей притягивания инструментов и профессиональных людей расшить вот эти ситуации, когда не платежи внутри региона, внутри какого-то поселения либо города могли бы быть разрешены наиболее экологичным способом. Что это дает? Это дает уверенность в завтрашнем дне тем людям, которые проживают на этих территориях. допустим, запускается какой-то завод. Если он запускается с нуля, что необходимо? Выстраиваем финансовую модель, когда мы расходную часть просматриваем, сколько нужно затрат на оборудование, на здание, на строительство, на энергетику, на зарплату, на социальные выплаты какие-то, на продвижение, на транспортировку. Соответственно, у нас формируется смета. От этой сметы, понимая, что вот с такими затратами мы можем выпускать столько-то продукции, получается некая выручка, да, исходя из которой мы можем понять затраты к выручке соотношения, получается некая окупаемость. Допустим, там 3,5 года. Средний такой приемлемый срок для запуска среднего завода. За 3,5 года мы затраты, понесенные на первоначальном этапе, закрываем. И с этого времени, с 4-го года, начинаем генерировать прибыль, которую можно пускать на саморазвитие, на благоустройство тех городов, в которых проживают инициаторы, на приумножение, наверное, собственного капитала. А для чего это делается? Опять же, для повышения комфортности проживания граждан. То есть, прежде всего, все возвращается к человеку. Когда мы вот это гармонизируем внутри предприятия, когда мы это гармонизируем внутри населенного пункта, у нас есть больше шансов гармонизацию привнести и на уровень региона, и на уровень, наверное, всей Российской Федерации. Это вот то, к чему в идеальном мире хотелось бы стремиться. Как только мы посчитали вот эту окупаемость, выстроили финансовую модель, мы здесь можем увидеть и будущие какие-то сложные моменты, да, которые требуют подстраховки. Мы можем использовать при построении финансовой модели, понимая, где у нас могут быть проседания, да, или где у нас не хватает финансирования, в эти нюансы встраивать как раз те механизмы, возможные цифровые, и вексельные истории, и облигационные, и давать возможность при привлечении, допустим, не банковского кредита, а вексельного займа или облигаций, дать возможность гражданам вложить вместо банка деньги в этот проект и получать долгосрочную прибыль. Тогда получается, это могут быть и сами сотрудники, сам персонал, вплоть до рядового сотрудника, могут поучаствовать в развитии собственного предприятия. Что это дает? Это дает осознание каждому гражданину, который работает на этом производстве, того, что он, выходя каждое утро на работу, не просто выполняет какой-то простой труд, а он приумножает общее дело, дающее возможность жить более благополучно, состоятельно, более перспективно, выстраивать какие-то более глобальные планы в общем своем, в своей общине, скажем так, наверное, это было бы правильно. И с большей, наверное, отдачей мог бы влиять на тот общий результат того населенного пункта, где он проживает. Это ли не тот стимул, который хотелось бы довнести каждому гражданину, ну, нашей страны, как минимум, возможно, масштабировать за рубеж эту практику, да? Многие, наверное, читали об этом, что мышление инвестора начинается с образа мысли в собственном доме, в собственном хозяйстве. Мышление инвестора, применяющего стандартно сегодня те механизмы, которые предлагает государство, ну, наверное, не настолько развито. Каждый из нас делает какие-то пенсионные отчисления. Многие ли из нас задумывались о том, а мог бы я вложить эти деньги более эффективно, чем отдавая в пенсионный фонд и приумножить к старости, да, к тому серебряному возрасту, который каждый из нас хотел бы встретить, наверное, в радости. Мог бы каждый из нас приумножить свой капитал до такой степени, чтобы чувствовать себя более комфортно. И какие для этого существуют инструменты? Сейчас рынок изобилует различными формами вложений. Не все они, я считаю, достаточно надежны. Есть и рисковые инструменты. И вот наша задача в рамках фабрики мысли как раз дать людям в рамках одного предприятия, одного населенного пункта, одного региона, где как раз вот эти масштабные комплексные проекты развиваем с нашими партнерами, дать людям возможность проверенные инструменты применять в собственной жизни и приумножать общее дело. Ну, это вот, наверное, первый, да, какой-то шаг, который я писала. Из тех инструментов, которые сегодня существуют с уровня государства, это есть и фонд развития промышленности, допустим, да, который может финансировать по ставке от 1 до 5% масштабные проекты от миллиарда рублей и в сельском хозяйстве, и в машиностроении, и швейных производствах, и, наверное, какие-то комплексные решения, рекреационные, и туристическая сфера сейчас очень хорошо развивается, и развивая один населенный пункт или один регион, наверное, все вот эти сферы, и сельское хозяйство, и промышленность, и швейное производство, и туризм, они все имеют влияние. И креативная индустрия, о которых многие сейчас слышат, тоже имеет свои источники финансирования. Допустим, президентский фонд культурных инициатив, дающий, декларирующий возможность взятия гранта на какой-то масштабный проект без ограничения суммы на самом деле, да, это вообще беспрецедентная такая ситуация. Либо фонд содействия инновациям, который финансирует проекты, направленные на инновационные решения в IT-технологиях, прежде всего, потому что мы все понимаем, что IT сегодня это очень сфера, касающаяся каждой, наверное, темы, которая прикасается к нам в жизни, это здравоохранение, это образование онлайн, это у нас и мобильный телефон, да, в котором мы держим и свой кошелек, и свои какие-то приложения, свои личные аккаунты, сферу общения, все остальное. А IT заходит сегодня и в промышленность, регулирует и бизнес-процессы, оно регулирует и сам процесс технологический производства, там, и, возможно, пищевой продукции, то есть достаточно широко. Ну, я уже не говорю об авиации, там, беспилотных технологиях и всем остальном. Все это поддерживает фонд содействия инновациям. Кроме того, туда могут быть поданы такие проекты, как разработка нового строительного материала. Один из проектов, над которым мы сейчас работаем под руководством Сергея в рамках фабрики мысли, как раз касается вот этих новых технологий, новых строительных материалов, которые, может быть, могут быть выражены не только в кирпиче, но и в каких-то соединительных таких, да, материалах или инструментах. Подробнее Сергей, если посчитает нужным, расскажет. То есть и там тоже применяются фонд, и инструменты фонда развития промышленности, займы долгосрочные. Это, конечно, аналог больше банковского кредитования, но тем не менее. В коммерческом банке по ставке 1,5% никто вам денег не даст. Но если у вас будет частично коммерческий кредит, займ от фонда развития промышленности, и на каком-то этапе вот как раз облигационная история, либо история с акциями, доступная каждому сотруднику или каждому жителю того региона, в котором мы работаем. Вот в комплексе происходит у нас и диверсификация рисков, да, которые мы распределяем, там часть рисков забирает на себя коммерческий банк, часть рисков на себя забирает фонд развития промышленности, финансирует этот проект. И более разреженную, скажем так, концентрацию риска отдается с большей степенью вероятности получения прибыли уже тем гражданам, которые посчитают нужным вкладываться в этот проект. Ну, вот, Сергей, если хочешь меня поправить, вижу, вы появились в экране, или дополнить, я была бы очень признательна. Может быть, что-то я упустила в том, что хотела донести вот в тех составляющих, которые можно применять в каждом проекте, да, то есть это и промышленность, и сельское хозяйство, Минсельхоз сейчас тоже дает свои отдельные гранты, в том числе есть такие смежные истории, как агротуризм. Буквально недавно, там, на прошлой неделе, прошла защита проектов, в том числе одного из моих клиентов, которые как раз решились на эту тему, занимаются агротемой, разводят овец, и тут же они подключают туризм. Все это соединено в одной мере государственной поддержки. Есть, безусловно, как бы и тут потребность, если есть туризм, есть агро, тут, конечно же, можно подключать и креативные индустрии, и президентский фонд культурных инициатив, и не только он, и много региональных грантов на уровне регионов выдается, о которых граждане не знают, насколько они доступны. Чаще всего граждане или инициаторы проектов, да, маленьких проектов, которые мы как раз с Сергеем приземляем, те комплексные решения для регионов либо населенных пунктов, да, что такое регион или что такое населенный пункт. Это несколько видов бизнеса, которые дополняют друг друга. И в общей среде, если взять, что мы ощущаем, когда видим и промышленников, и креативщиков, и здравоохранение, и социалку, мы видим общую какую-то комфортную социальную среду, в которой нам хочется жить, развиваться, растить своих детей. Наверное, так. Сергей. Да, извините, просто, Алексей, я просто немножко добавлю, просто очень, очень коротко, потому что у нас тут еще товарищи есть наши, самые, может быть, более значимые, чем мы с Ольгой. Потому что, ну вот я по Ольге хочу добавить, есть различные программы компенсации затрат. И если вы, например, признаны приоритетным проектом региона, вам могут компенсироваться до 50% капитальные затраты приобретения оборудования и 100% создания инфраструктуры. Например, это Московская область таким образом. То есть это, представляете, значительное совершенно облегчение нагрузки на ресурсы, которые привлекаются. То есть вы видели, сколько мы тут наговорили вам всего. То есть и понятно, что мы на это потратили много времени, собирая и технологии, и людей. И мы это понимаем и знаем, поэтому, естественно, что мы могли бы порекомендовать тем или иным проектам, какие ресурсы, какие инструменты можно использовать для реализации проекта. Отдельно, если будут вопросы, можно поговорить о небольших проектах, там другая немножко особенность реализации этих проектов. Вот мы начинали с того, что о чем бы ни говорили, мы все равно говорим о деньгах. То есть я хочу перефразировать это, прежде чем там передать с разрешения ведущего слова Сергею Кулакову. То есть о чем бы мы ни говорили, мы говорим о людях. Поэтому все начинается с людей, и все начинается с их взаимодействия. Все начинается с кооперации, с объединения ресурсов, возможностей, компетенций. И только потом, когда вы все это исчерпали, вот эти внутренние ресурсы, людские ресурсы, можно переходить к другим. Поэтому я хотел бы вот Сергею передать, потому что слово с тем, чтобы он рассказал о тех технологиях и решениях, которые они привносят вот в наше партнерство. Благодарю, Сергей. Передаем слово Кулакову Сергею. Он нам сейчас расскажет свой взгляд на ресурсное обеспечение с точки зрения потребительской кооперации, ну и также расскажет о том, о чем говорил только что Сергей. Сергей? Добрый час всем, кто нас слушает. Ну, что хочу сказать, я все-таки больше практик, чем теоретик. И читать лекцию о том, что такое потребительская кооперация, это дело вообще-то как бы сложное. Почему? Потому что это очень широкое понятие. И хотя закон о потребительской кооперации, потребительских обществах и их союзах принят еще в 1991 году, но у нас она широкого применения не происходит в стране. Почему? Потому что, видимо, не всем нравится то, что мы делаем. Хотя есть зарубежный опыт наших коллег по международному кооперативному альянсу, в частности, та же Испания, там порядка 90% предприятий работает в кооперации. Вот. У нас где-то 6 лет тому назад пытались, да и сейчас очень сложно, уже немножко изменились законодательства, и уже сейчас именно потребительское общество практически очень сложно создать, заставляют создавать потребительский кооператив. А это более узкое понятие, потому что вроде как в законе это прописано однозначно, что кооператив является обществом, общество является кооперативом, но на самом деле вот именно потребительское общество, тем более международное, это очень широкое понятие, которое может включить, фактически пайщиком может стать как коммерческая организация, так и некоммерческая организация, как физическое лицо, безработный, так и чиновник любого ранга, он может стать пайщиком, которая позволяет оптимизировать налогооблагаемую базу. Причем действительно по закону, и нужно просто правильно все это оформлять. Вот. А лучше, конечно, если бы вы задавали вопросы, а я бы на них отвечал, потому что, еще раз повторяюсь, это очень широкое понятие. Потребительское общество – это какой-то финансово-кредитный институт. ПАИ могут рассматриваться как инвестиционная деятельность. В частности, кстати, в законе об инвестиционной деятельности как раз там и прописано, что ПАИ – это является инвестициями. Вот. Так что жду вопросы. Сергей, очень интересная тема. Задайте большой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот опыт применения нескольких отраслевых, представителей нескольких отраслей в одной кооперации, вот есть какой-то такой яркий пример, который вас впечатлил за последнее время? Яркого примера нет, но теоретически это возможно через создание в одном потребительском обществе разных кооперативных участков. А там дальше идет уже перераспределение паев в виде денег, в виде материальных ресурсов, в виде, ну, скажем так, то, что произвели пайщики, они имеют право их реализации через кооперативный участок, через потребительское общество. Это идет распределение, это не торговля. У меня есть опыт взаимодействия с сельхозкооперацией, да, то есть я правильно понимаю, что, ну, вот, допустим, на опыте сельхозпроизводителя есть несколько производителей сельхозпродукции, допустим, это плодоовощная продукция. Это два или три предпринимателя. Следующие два или три предпринимателя – это переработчики. Тоже могут войти в этот кооператив. Следующие два-три предпринимателя, допустим, могут заниматься швейным производством, обеспечивать своих сокооператоров своей швейной продукцией, а также и плодоовощную продукцию, переработанную и в свежем виде, и швейную продукцию. Кто-то четвертый, скажем так, из отрасли торговли реализует вовне. То есть, ну вот, в принципе, образ такой, мне кажется. Это правильный образ. В общем-то, действительно, потребительская кооперация сама по себе, она может включать в себя как... То есть она является уже общественно-некоммерческой организацией, с одной стороны, а с другой стороны, это хозяйственное предприятие с коллективной групповой собственностью. И если разные участки в одном потребительском обществе занимаются разной деятельностью, то они друг с другом могут точно так же обмениваться своими услугами. Благодарю. В принципе, понятно. То есть можно расширять это поле, я так понимаю, и строительной отраслью, да, которая будет заниматься обеспечением тех сотрудников в рамках сельхозкооператива какими-то жилыми или производственными помещениями. Ну, то есть это как раз таки, что Сергей вот под фабрикой мысли и сейчас пытается развить, привнести в головы. Ну и, как я понимаю правильно, да, в структуре, то есть каждый из членов кооператива является самостоятельным юридическим лицом, либо предпринимательскую форму имеет. Соответственно, своей какой-то отраслевой направленности сельхозпроизводитель может получить государственную поддержку, либо какие-то свои финансовые инструменты, там, да, привлечь финансирование по своей отрасли. Если это, допустим, строитель, он может применять государственные меры поддержки по своей линии и делать свой вклад, да, за счет своей продукции в общее дело. Ну и, собственно говоря, вот так по отраслям. Швейное производство тоже имеет определенный пул мер поддержки, в том числе там, и переподготовка кадров может быть, она сейчас тоже широко распространена. И вот эта вот линейка, как бы, да, подключение на уровне каждого предпринимателя мер поддержки, генерирование прибыли, делает некий вклад в общее дело кооперации. И общий кооператив, накапливая вот эту какую-то операционную прибыль общую, да, приумножая, делает стратегически, да, вот стратегическое развитие, долгосрочное развитие того капитала, который члены общества туда вкладывают. Общая идеология такова. Да, конечно. Я еще хотел просто тоже, ну, не вопрос задать, а как бы направить одну мысль. И Сергей о ней не говорил, об этом направлении. То есть вот мы, по крайней мере, совместно используем инструмент производственной кооперации для того, чтобы расширить неплатежи. То есть в условиях одного потребительского общества можно все технологические переделы, которые есть, объединить в рамках одного кооперативного участка и как бы в рамках этого участка непосредственно осуществлять обмен активами, которые вовлекаются в производство, тем самым как бы минимизируя себестоимость продукции. То есть вот такой как бы инструмент, он достаточно интересный. Вот, тоже я хотел бы, может быть, Сергей тоже чтобы пояснил, каким образом работает этот инструмент, с тем, чтобы люди представляли, что ресурсы остаются как бы у них в использовании, они распоряжаются этими ресурсами. Вот, и вся цепочка, это самое, является практически кооператив, потребительское общество является таким прообразом модели замкнутой технологической цепочки, модели замкнутой технологической цепочки, единого хозяйственного механизма при производстве какой-то определенного вида продукции. Можно как бы пояснить, да, как это работает? Да, ты прав, у нас есть программа, как раз мы помогаем своим пайщикам, как лучше сказать, мы помогаем своим пайщикам, слово не могу подобрать, помогаем выходить из долговых нагрузок, из долговой ямы, потому что не секрет о том, что у нас очень много банков занимаются кредитными историями, выдают кредиты, А люди финансово неграмотные подписывают эти кредитные договоры, причем то, что в них указано мелким почерком, они не всегда читают мелким шрифтом. И в итоге получается то, что они, у них так или иначе, они оказываются в долгу. Вот таким людям, и в том числе и организациям, оказавшись в такой долговой яме, у нас есть программа, мы помогаем оттуда выходить. Может быть, я косноязычен, но пока еще не подбираю слов. А механизм, это лучше всего объяснить для пайщиков, потому что широкой огласке это не очень-то подлежит. Дело в том, что тоже государству не очень-то нравится такая расшивка долгов. Есть и уголовные истории, и суды очень часто бывают... Бывает прямо, скажем так, подтасовка, и потом очень сложно выходить через арбитражные суды, через высший арбитражный суд и так далее. Немногие как бы оказываются в седле, а получаются на обочине. Вот. Просто есть некоторые потребительские кооперативы, которые выпускают вексель, но он ничем не обеспечен. И таким образом пристав принимает его, а затем уже кредитор начинают разбираться, а чем же обеспечен этот данный вексель, вексель ничем не обеспечен, и тогда получается вот такая уголовная история. У нас вексель, который выпускаем мы в сотрудничестве с другими потребительскими обществами, значит, он имеет под собой, он наполнен, он простой вексель, но он наполнен. И поэтому у нас такие уголовные истории не касаются, мы все это делаем абсолютно по-белому, как говорится. Вот, все, что я могу сказать. Да, ну еще я хотел добавить просто, что еще эта расшивка идет, она как бы производственная, потому что когда мы говорим о государстве и о предприятиях, то мы как бы вовлекаем этих людей, которые имеют долги, вовлекаем в оборот финансовый, да, то есть они получают доход, за счет чего как бы обслуживаются их долги. То есть это как бы мы... Нет, это не значит, что мы берем на себя долги, да, а мы просто даем инструмент. Да, немножко неправильно. Они не получают доход, они получают потребительскую выгоду. Да, да. Вот как правильно выразиться. А мы перекупаем их долг, таким образом помогая, и они нам целевым паевым взносом тоже, значит, на развитие потребительского общества дают определенные деньги, которые мы как раз вкладываем в хозяйство, в хозяйствующие субъекты своих кооперативных участков. Благодарю. На самом деле мы уже ушли, я так думаю, в какие-то частности. Вот еще у нас есть Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. И хотелось бы услышать его взгляд на обеспечение ресурсное проектов, ну и о том, о чем говорили наши гости. Здравствуйте, дорогие друзья. Да, на самом деле тема очень интересная, поднята, но мне кажется, изначально всегда необходимо начинать говорить не с того, что мы можем кого-то привлечь, либо что-то у кого-то взять, либо откуда что-то достать. Вот, как правильно Сергей сказал, начинать это с головы. Но вот я хочу немножечко в голову углубиться, так сказать, буравчиком залезть в мозги, и, может быть, тогда еще у нас появится направление в более... Ну, более, так скажем так, точное для начала, а потом дальше все, что было предложено, оно само собой здесь и как вода по каналу потечет. Вот в 1809 году Майер Ротшильд произнес знаменитейшую фразу: «Дайте мне право выпускать и контролировать деньги страны, и мне будет все равно, совершенно все равно, кто издает законы». Так вот, друзья, пока существует капитализм вот в мировом масштабе и Российская Федерация внутри капитализма, и единая мировая система управления через финансы, мы можем что угодно делать, о чем угодно говорить. Но все останется на своих местах. Вот до тех пор, пока все наши банковские системы, пока все наши экономисты вот смотрят вот туда, направлены туда и получают команды, все останется на своих местах. И мы вот будем только поддерживать их систему денежной зависимости и будем тем самым поддерживать эту враждебную человечеству всю систему. Вот это надо понять. Поэтому разговаривать по их правилам и делать что-то по их правилам – это все равно, что волку бежать по флажкам на охотника. Вот это надо в первую очередь понять. Потому что, конечно, мы можем использовать какие-то уже проверенные способы, в том числе там кооперации и так далее. Но если мы кооперацию даже будем встраивать в их систему, а не строить своей, то будут очень серьезные проблемы. Мы так и останемся ковыряться вот в этом навозе, а сверху еще и будут накидывать нам. Вот мне кажется, это стоит понять в первую очередь. Ну вот давайте попробуем так разобраться. Хорошо, приняли вложение от инвесторов. И вдруг кто-то тут получил команду оттуда провести денежную реформу. Ну и что далее? Да, инвесторы так захотели, вложили, все здорово, проект прекрасный, замечательный. Через 3 года они должны были вернуть все средства и даже получить какие-то прибыли, и там еще дальше могли получать прибыли. Ну там уже варианты, да? А тут раз, и все, денежная реформа прошла, и все обесценилось, и все, и никуда. И все остались ни с чем. Продукция подорожала, стало нерентабельно вот это производство. Ну, к примеру, война наступила, развязанная вот теми же самыми паразитами, либо втянули в эту войну по указанию паразитов. Новая пандемия какая-то пришла, и предприятие стало вообще не нужно никому. Какая-то непредсказуемая повышенная инфляция вдруг ни с того и пошла. Хотя мы понимаем, что инфляция – это гребля академическая по нашим карманам, и она даже запланирована, как ее надо, как и правильно грести из наших карманов. Какие-то новые законы вдруг чего-то там, кого-то пустили, а кого-то не пустили. Ну, понимаете, да? То есть, если мы опираемся на деньги, которые принадлежат не нам, то мы проиграем в любом случае. Они крутят деньгами, как хотят. Вот там вот чихнули за океаном, там условно, в кавычках за океаном. Здесь потом заслезились глазки у кого-то, он на эти кнопочки нажал, и все. Ну и все полетело, тартарары. Так что делать-то? Вот мне кажется, что играть по их правилам, еще раз говорю, это самоубийство. Необходимо создавать свою цельную, комплексную, сейчас говорят, хозяйственную структуру, хозяйственную деятельность. Не для заработка денег. Деньги – это инструмент на первом этапе. Да, будут договора, деньги на первом этапе. Но еще если второй, третий, четвертый. Вот на втором уже внутри организации, если она комплексная организация, денег уже внутри нету, они не нужны. Мы же не ради денег-то пляшем. Не ради денег что-то производим. Мы что-то делаем для того, чтобы получить что-то. А деньги пока у нас вот так вот мелькают в глазах для того, чтобы что-то это приобрести и все. Вот надо понимать, что если мы все время говорим про деньги, про деньги, про деньги, про деньги, не давая второго, третьего, четвертого уровня понимания, то мы так и будем плясать под их дудку. Под дудку тех, кто эти деньги печатает в любом количестве. Сейчас уже в цифровое переводят. Там щелчок один, и все, эти нолики, циферка спереди, единичка ушла, в ноликом встала, и все, у вас ничего нету. Поэтому игра по их правилам, паразитарным правилам, это самоубийство. Поэтому, когда мы говорим про народные предприятия и про народный банкинг, и про народную сеть сбыта, то здесь надо понимать, что на первом этапе, да, какие-то эквиваленты понятные в виде денег там будут, в той же самой кооперации, какие-то там расчеты и так далее, переводы, включения, о чем уже оба Сергея говорили. Но в дальнейшем-то мы не можем так дальше играть. Вот это надо понимать. Иначе мы будем как те 2 ковбоя, которые наелись задарма и потом во рту плохо пахнет. Ну и еще тоже очень-очень важно. Вот сейчас, какая главная цель? Вот что, благосостояние людей, что ли? Вот это главная цель. А для чего? Что, для беззаботной, счастливой жизни потребителей? Ну так об этом Греф говорил. Надо воспитать грамотных потребителей, которые ходят по магазинам, там умеют на кнопочки нажимать. Счастливый, ух ты, новая цветная красивая штучка, я себе купил. Ну что, в этом что ли счастье-то? Вот надо нам понимать-то, что счастье-то не в заработке денег, и счастье-то не в потребительстве, и не в беззаботной жизни. Уже сколько даже научных фантастов писало об этом. Как только человек становится грамотным, счастливым потребителем, приходят тяжелые времена. Ну вот даже такая поговорка есть. Хорошие времена рождают слабых людей. Слабые люди порождают плохие времена. Плохие времена порождают сильных людей, сильные люди порождают хорошие времена, и дальше повторяется. Так может, нам из этого круговорота-то надо выползать, может быть, сразу предусматривать что-то другое, а не просто счастливых бройлеров с пивом, сидящих перед телевизором или в гаджетах руках, и довольны тем, что у них есть очередная там порция, доза какого-то наркотика, неважно какого-то там водного, нюхательного, либо там телевизионного, либо слухательного. Вот это надо нам понять. Вот первичная цель, ради чего вот мы все это организуем-то, ради чего мы начинаем все это делать. Все остальное, если нам понятна главная цель, это только средства, это условия, это организация, это последовательность действий для достижения поставленной цели. Ну, то есть это как ресурсы, средства, технологии. Вот все, да? Вот современным языком говорим. И поэтому сбор это денег не так сложно организовать, они понятны. Вы сейчас про них прекрасно сказали. Можно свои деньги положить, маленькое дело загрузить. Не бизнес. Давайте от иностранных слов отказываться. Бизнес. Ну, бизнес это вперед, как дело. Давайте по-русски говорить, мы же русские люди. Вот сбор денег. Я вот начинал, когда свои все дела, я нищий был. У меня вообще ни копейки не было в кармане. Я преподаватель был в школе. Ну, учитель в школе, что там в перестроечное время в школе получал учитель? Да ничего. Я создал свои предприятия в Москве и вполне широко, ни копейки денег не имея при этом, голову имея. Понимаете? Можно собирать деньги у себя, но какие-то есть, наскреб запустил что-то, последнее здесь непонятно. У близких людей, у соратников. Потом дальше, ну не хватает, можно уже инвесторы привлекать, там банки, государство. Это все было сказано. Важно понять, для чего. И вот очень важно понять, чем отличается акционерное общество, либо закрытое акционерное общество от народного предприятия. Ведь большинство народных предприятий либо это кооперативы, либо это закрытые акционерные общества. Либо закрытые акционерные общества, у которых есть еще кооперативная форма. Вот которые могут быть и кооперативами, то есть он вот одновременно, закрытое акционерное общество, одновременно еще кооператив. Вот такие вот тоже существуют объединения. Вот чем отличается обыкновенное закрытое акционерное общество от народного предприятия тоже, которое по форме закрытое акционерное общество? Я про открыто сейчас не говорю, где вынужден там по закону обязательно пускать там акции и распределять их на сторону. Закрытое акционерное общество обыкновенное, капиталистическое. Вот у меня есть акции, как у акционера. И в случае чего я могу их продать на сторону, там куда-то. Это мои акции, что хочу, могу сделать с ними. А в народном предприятии обязательно указывается, ты можешь их оставить только внутри предприятия. Мы у тебя их выкупим по той цене, которая определена вот, членами нашего предприятия. Если же ты их попытаешься на сторону продать тому, кто в наше предприятие не вхож в народное, то эти акции все обнулируются. Все, их не существует больше. Вот это главное отличие. И тогда народ, который, пускай через акционерное общество закрытое, включился в народное предприятие, это, имея там какое-то количество акций, он одновременно заинтересован, чтобы это предприятие существовало. Он понимает, что не кинут, не продадут, рейдерского захвата не произойдет и так далее и тому подобное. А есть еще там и кооперативная форма взаимодействия, есть одна прикрывая, вторая там существует, что-то происходит и действует, то там вообще эта сила непобедимая. Вопрос, что люди этого не понимают, не догадываются. Так вот, поэтому я возвращаюсь к началу. Если мы не определяем главную цель, для чего вообще все мы что делаем, все остальное это будут танцы медведей на ринге каком-то, либо в цирке, да, за конфетки, которые хозяин, у которого есть и конфетка, и бич, вот нам предлагает для услаждения тех, кто пришел в этот цирк, посмотреть на этих танцующих медведей. Поэтому, если мы понимаем, для чего вообще мы существуем, что нам необходимо, все остальное сразу же выстраивается. И тогда все технологии, которые прекрасные технологии, прекрасные взаимодействия, просчитанные, которые здесь говорились, сразу же становятся инструментом в наших руках. И через эти же технологии привлечения первичных средств и организации продуманной, мы выходим из состояния подчинения и создаем то, что нам нужно. Потому что недостаточно один кооператив создать, недостаточно одно народное предприятие создать. Необходимо создавать единую сеть с единым центром управления, с единым центром обучения, образования, подготовки, распределения, с единой казной, с вариантами, уровнями отчисления, как это и было у наших предков, чтобы формировать и кошелечек на месте, и кошелек уже кош какой-нибудь там общинный, и у кош уже межобщинный, уже казну, и казну уже региональную, и казну уже высшего уровня. И уверяю вас, если так вот все делать, то тогда мы уже сразу державники, мы мыслим державно, и тогда мы строим державу. И без революции, без потрясений мы спокойно занимаем то место, которое нам и должно быть по нашему предназначению жизненному. Что наши предки кровь-то просто так, что ли, здесь проливали и потом эту землю-то с побратимыми народами-то поливали? Да нет, не просто так. А получается, что мы все время подстраиваемся вот какие-то вот эти вот ихние течения, пляшем под их дудки, по их сценарию, а экономисты различные там, которые высокого уровня, все время нам вливают мозги, что там у них на бирже произошло, и что-то там делать, как-то надо срочно поменять, там акции какие-то купить, там доллар скаканул, евро, там что-то срочно, там курс нефтянки пошел вверх, либо падает. Они танцуют под это, и нам это все вливают. Так нам от этого ни тепло, ни холодно. Это спекуляция называется. Это пустышка, это ничто. И акциями вы не будете сыты. Любую акцию можно обанкротить за раз. И прецедент таких огромное количество вообще. Начиная там с первых самых времен, когда акции были, потом времена Наполеона, вспомните, что произошло только из-за дезинформации. И что происходит каждый день, сколько банкротов, сколько чего. Вот эти все игрушки в воздух, борьбы за воздух, надо прекратить. Паразитами надо перестать быть, в первую очередь, мышление. Вот давайте, вот я предлагаю с этого начинать, а все остальное, чем сказали, прекрасно, замечательно, и эти инструменты мы будем использовать. Я все. Благодарю, Алексей. Друзья, у кого есть что добавить к сказанному Алексеем? Давайте я попробую добавить. Ну, то, что Алексей сказал, все правильно. Единственное, что я хотел бы сказать, что на самом деле вот то, о чем мы говорим сегодня, это не решается вот по мгновению ока, и если мы там захотели сильно, то поменяли всю финансовую систему. Мы понимаем, что финансовая система сегодняшняя, какая она, и кто ей руководит. То есть поэтому что-то делать в рамках этой финансовой системы, мне кажется, и пытаться ее реструктурировать на сегодняшний день, мне кажется, это вот такая тупиковая идея. И как вот тоже Алексей говорил, что нужно начинать с себя. Мне кажется, что здесь важно сейчас найти людей-единомышленников, и, как говорит вот Александр Иванович Нутин, то нужно начинать с островков. То есть нужно создать некие такие островки благополучия, да, островки вот с новой хозяйственной модели, с новыми финансовыми отношениями, с новым построением дел на этой территории, с новой инфраструктурой, и затем дальше масштабировать эти решения. То есть нужно начинать с небольших примеров реализации. Поэтому если у людей есть такие решения, у нас большой опыт, как положительный, так и отрицательный, создания таких островков, когда мы говорим о создании региональных моделей развития. То есть здесь вот как раз с большими проектами достаточно все просто, то есть там есть набор инструментов, механизмов, с помощью которых можно привлекать финансы. Как только мы говорим о ресурсах на уровне малого и среднего бизнеса, это совершенно другие технологии. И здесь все начинается с межотраслевого баланса, с внутреннего. Здесь начинается с потребностей населения. И здесь начинается с того, что необходимо, с тем, чтобы сделать самодостаточную и самообеспечивающую территорию, замкнутую с единым хозяйственным механизмом и с единственной системой фондирования. И тогда мы создаем собственные ресурсы, собственные активы, и мы вкладываем эти активы в те места, где мы понимаем, что мы еще зависим от внешних факторов. То есть мы тогда создаем те дела, те предприятия, которые закрывают эти ниши. Мы становимся самодостаточными. И если будут рядом такие территории множиться, то уходя от внутрипроизводственной кооперации с созданием замкнутых технологических цепочек внутри, с выпуском каких-то локальных средств, с уходом в немонетарную часть за счет того, что мы запускаем механизмы взаимных зачетов по товарам и услугам, То есть мы внутри одного поселения можем уйти от обращения денежных ресурсов, оставив их только для внешнего оборота. Но когда мы подключаем и другие регионы, то мы можем как бы еще и делать межотраслевые какие-то решения, межотраслевую кооперацию развивать с тем, чтобы более широко обеспечивать себя необходимыми товарами и услугами. То есть мне кажется, нужно начинать именно вот с этого, с тем, чтобы иметь вот такие территории, которым интересна такая постановка задачи. Она непростая. То есть это достаточно трудная и напряженная работа. И опять она напряженная с точки зрения головы, с точки зрения мысли и с точки зрения замыслов, потому что в наш век, монетарный век, как бы очень непонятны многие механизмы, то, что Сергей говорил о том, что мы уходим от системы купли-продажи, и что мы только обмениваемся активами и деньгами, и материальными, и нематериальными активами. Вот, и это трудно к пониманию, особенно вот в обыденной жизни. И вот здесь как бы мы готовы помочь и готовы вот такие модели предприятий выстраивать и готовы организовывать фондирование их начальное и организацию финансирования таких предприятий. Поэтому как бы и настоящим эфиром мы приглашаем к взаимодействию. Кстати, сами процедуры, то, что я с чего и начинал, они как бы есть и контактные реквизиты есть у организаторов эфира. То есть можно посмотреть презентации, как это выглядит, какие ресурсы для этого необходимы и какие организационные шаги можно предпринимать с тем, чтобы организовывать такое взаимодействие. Еще один вопрос, просто тоже Алексей прав, что на самом деле это дело не ресурсное, не денежное, это такое как бы комплексное, поскольку мы имеем дело с целостной системой, то здесь и вот мы как раз выстраиваем то, что мы в прошлый раз говорили, целую систему действий, когда мы синхронизируем те или иные решения, мы говорим о том, что мы создаем механизмы и в области реструктуризации там жилищно-коммунального хозяйства и с точки зрения совершенно другого вида продовольственного рынка, продовольственной безопасности и энергетического рынка и так далее. То есть вот такие механизмы собираем, потому что как бы сразу говорить о том, что мы тут перевернем весь мир, как бы вот было бы наивно, а вот с таких механизмов односторонних, то есть отраслевых механизмов, с этого можно начинать, делать их комплексные такие программы развития и дальше как бы насыщать другими решениями. Вот, и мы вот, и договаривались в прошлый раз, если помните, с Алексеем договаривались, что мы этому будем посвящать, таким механизмам будем посвящать последующие эфиры, при этом как бы предполагаю, что мы этим эфирам будем еще выдавать и презентации, и статьи, материалы с тем, чтобы, приходя в эфир, вы уже понимали, о чем идет речь, о каких механизмах идет речь, и как мы могли бы работать, и уже чтобы наш эфир был более такой продуктивный, конкретный, когда вы задаете вопросы, а мы отвечаем. Вот все вопросы такого характера общепознавательные, они есть вот в тех предварительных анонсных материалах, такой прелюдии, эфирной прелюдии, да, которую мы постараемся постоянно делать и вас держать в курсе событий. Спасибо. У меня есть что дополнить? Да, говорили. Здесь прозвучало, что я предлагаю утопический вариант реорганизации существующих финансовых типов. Нет, я не предлагаю. Вот жирная черта. Не предлагаю заниматься реорганизацией существующей, паразитарной, утопической, во всех смыслах разрушительной капиталистической финансовой системы, в которую включена Россия. Не предлагаю. Вот просто, видимо, как-то это почему-то такое вот пришло представление. Я предлагаю совершенно другое. Островки вот эти вот создания, да, их надо создавать, такие островки, но только надо понимать, опять же, для чего они создаются, ради чего. И сразу же видеть при создании цельные державные взаимосвязи народных предприятий и помогать созданию таких кооперативов, чтобы потом они вливались в единую сеть, а не соединять уже готовые мелкие кооперативы потом. Если мы попытаемся потом соединять мелкие кооперативы, которые были созданы утилитарно для чего-то одного, только для достижения каких-то целей участников этого объединения, то тогда оно может не войти в цельную структуру. На задача видеть цельные и, опускавшись вниз, уже на местах создавать необходимое. Экономика должна быть народной, строится из понимания цельного, а не просто так. Дядя Вася пошел там для коровы, накосил себе там травы. А баба Нюра там свиней выпустила погулять, а траву загасила. И тот, и другой здорово занимаются, правильно. И баба Нюра свиней выращивает, и это. Но только потом дядя Вася пришел, увидел, что его трава там, или то, что он посеял, помята свиньями, перекопана, свиней пристрелил, а баба потом пришла ему и бошку отвернул, топором трубила. Вот и вся такая вот интересная у нас взаимосвязь получилась. Поэтому сразу надо видеть. Для чего? И свиньи, для чего? Коровы, где это, где то, где все, 50, кто будет чем заниматься, чтобы не было конкуренции изначально, чтобы друг другу помогали, были соединены. И теперь внутри кооператив мы можем использовать любую учетную единицу, вообще любую, которая независима от денег ФРС. Да, изначально человек, если вносит свой пай, он вносит чем-то таким, что понятно в этом обществе. Но внутри, опираясь на законы государства, чтобы нам потом не пришили статью за создание валюты какой-то внутри страны, и такие прецеденты уже были, мы можем сделать свою учетную единицу, если это будет необходимо. Получается, если у нас цельное видение, мы сразу понимаем, где, что, как, и понимаем, как они уже изначально будут взаимосвязаны, и помогаем развивать, и есть своя учетная единица, то в этом случае я не буду заниматься реорганизацией вот этой паразитарной системы всей. Она мне не интересна, это ФРС, вот этот воздух, там, торговля и так далее. Мы будем создавать свою действующую, народную, хозяйственную деятельность со всеми вхождениями, дополнениями, переходами, привлечениями и так далее и тому подобное. Вот какая наша задача. Реорганизовывать труп или там людоеда, который ест только человек, он другой ничего есть не может. Ну, бессмысленно, это бесполезно. Поэтому никогда я не предлагал заниматься реорганизацией паразитарной, утопической во всех смыслах и разрушительной во всех смыслах, саморазрушительной, вот этой самой фаровесной системы, которая сейчас поглотила весь мир, в том числе Россия в полной мере находится в ней. Но уже понимаю все, вот так уже этого наелись. И наверху многие, кто еще остался здесь, уже начинают репу чесать. Так, что делать-то? Что делать-то? Одним озером не обойдешься. Напомню, что существовало у нас при Сталине, и кто не помнит, трехуровневая, как минимум, там еще были подложения, трехуровневая экономика, где внешне, это внешнеэкономически занималась структура, это взаимодействие с другими странами, там золотовалютные операции, там привлечение, продажи, экспорт, импорт. Дальше была хозяйственная деятельность государственного уровня, это добыча, переработка, крупные предприятия, там планы и прочее, прочее, прочее. Это безналичный расчет. И был третий уровень, это как раз кооперация, которая сейчас называется, артели это назывались, где производили и быстро реагировали. Это проверенное все. Вот наша задача хотя бы приблизиться к этому, хотя бы, учитывая проблемы, которые тогда были, чтобы их не допустить, и учитывая то, что есть сейчас. А не просто копировать только сталинскую экономику, не учитывая современные основы, не учитывая современные обстоятельства, менталитет человека. Ведь главное это достояние человека, а у нас большинство людей опущено до уровня дивана, до уровня пивасика на диване. И все такое тут, лежачий. Поэтому это тоже надо учитывать. И поэтому главное на сегодняшний момент это средства массовой информации. Да, подготовка планов, да, виден целиком, но недонесенная идея пуста и мертва. Она не принесет ничего, потому что для человека ее не существует. Если мы не имеем сильное народное средство массовой информации, которое из любого утюга, из любого чайника, из любого там холодильника звучит, из любого компьютера и гаджета, то тогда будет беда. Вот наша задача сейчас не только понимать вот это вот цельное, не только помогать распространять, не только соединять, не только там мыслить, а еще и доносить. Вот без донесения мы останемся философами, мечтателями, и трудновато будет нам вылезти, потому что опираться можно на самый главный ресурс, уж извините, так иностранный слабый пример, это человек, ради человека. И вот ему надо доносить. Человек ради державы. Держава – это не страна с хорошей промышленностью, которая атомное оружие имеет. Нет, это намного шире. Ради державы. Держава ради человека. Вот только тогда те смыслы и образы, которые в человеке как искра Божия проявлены, будут в полной мере здесь существовать. Вот я о чем. Ну, я бы тоже я согласен, что на самом деле как бы наша задача просвещение и устранение вообще возможности манипулирования населением и поддержанием их в той системе хозяйственной, которая сложилась на сегодняшний день. Хотя я странно вообще слышал от Алексея, что он не собирается разрушать капиталистическую систему. А мы собираемся разрушать. Я сказал реорганизация, Сергей. Нет, конечно, я не собираюсь. Я не собираюсь реорганизацией заниматься. Не разрушать. Слово реорганизация и разрушение – это не одно и то же. Мы занимаемся созданием вот этих островков, где мы исходим из принципов, которые соответствуют нашим истокам, нашему менталитету и каким-то принципам, которые мы для себя приняли. То есть исключение ростовщичества, исключение спекулятивных операций, реализация проектов социальной направленности и так далее. Но реализация вот этих принципов проектной деятельности, когда мы создаем некую систему, которая не монетарная, которая не свойственна спекуляция, которая не свойственна эксплуатация, в которой есть коллективные формы собственности, коллективные формы управления. То есть то, что мы сформулировали, это на самом деле и есть борьба с той как бы, вот, системой сложившихся отношений, которые есть. Просто бороться с ней и реорганизовать на самом деле бессмысленно. То есть нужно создавать новое, а все старое, оно отомрет само по себе, поскольку станет ненужным вообще в нашей обыденной жизни. Когда люди поймут, какие основы жизни заложены в таких системах, они сами как бы сделают выбор. Я думаю, что особенно вот после начала этой военной операции, специальной военной операции, очень многие люди как бы поняли, кто чего стоит и что, кто проповедует и кто за какой мир стоит. Поэтому мне кажется, сейчас очень просто будет, как, например, и в Донецке, и в Луганске, вообще разговаривать с людьми и предлагать им вот то, о чем мы сегодня говорим, о создании самодостаточных поселений во имя человека для создания среды жизни, в которой человек мог бы реализовать свои божественные творческие способности. Сергей, еще раз уточню. От тебя прозвучало слово, что типа там реорганизация. Сказал, уже разобрались. Реорганизация, я не предлагаю заниматься. Труп реорганизовывать я не собираюсь. Труп надо убирать, чтобы так он здесь трупе, не вонял и не разлагался. Мы в трупе вот. Живем с тобой. Так я же тебе говорю, надо уходить. Я говорю, что я не предлагаю реорганизовывать труп. Ты сказал другое совсем. Понимаешь, вот ну как-то вот говорим вроде об одном. Я думаю, что читатели, слушатели наши поняли, о чем мы с тобой говорим. Да, главное, чтобы вот мы говорим об одном и том же, но как-то вот более внимательно. Я говорю слово реорганизация. А ты сказал разрушение. Я слово разрушение не произносил. Наше действие – это разрушение этой системы. Да, но я не произносил это слово, не только в России, но и в мире. А ты мне приписал, что я против разрушения. Сказал, я против реорганизации. Ну просто давайте друг друга внимательно слушать, потому что каждое слово – это вот не просто так. Есть третейский судья, который нас рассудит. Два третейских судьи, которые сейчас скажут и вынесут свое мнение и решение. Вот у обоих созидание, я уверена в этом, мы в этом синергичны, поэтому мы в эфире все вместе. Я вас благодарю за этот эфир, я, к сожалению, должна откланяться, тронуться в путь. До новых встреч, созидатели. Хорошего пути. Спасибо. Всего доброго. Сергей Кулаков, у вас есть что-то добавить, да? Я хочу сказать о том, что Алексей, что Сергей, они абсолютно правы, и спор тут бессмыслен, потому что вот я как раз, как международное потребительское общество, я рассматриваю себя как инструмент фабрики мысли для того, чтобы действительно реализовывать ту общность нормальных людей, которые вокруг себя сплотят таких же нормальных людей и свою хозяйственную деятельность поведут совсем по другим правилам, не как при капитализме. Если посмотреть, в 80-е годы у нас в Советском Союзе в потребительской кооперации пайщиков было более 60 миллионов. Это очень немалая цифра. Просто наш капитализм вот именно как раз старался разными формами отойти от того, что наши потребительские общества стали, потребкооперация, центросоюзы стали пайщиков просто-напросто убирать. Вот. А то, что касается державных взаимосвязей, то, что говорил Алексей, то можно напомнить о том, что мои коллеги и я в том числе уже дважды выступали на Совете Согласия Славянского радио, и мы свою концепцию, свое видение будущего, как раз, опять же, используя потребительскую кооперацию как инструмент, мы как раз и продвигаем и трехконтурную экономику, в том числе народную. Вот. Так что создаем островки сначала хозяйственной деятельности нормальной, и потом эти островки объединяем. Вот и все. Благодарю, Сергей, за такое доброе объединительное добавление. Вот Алексей тоже что-то хочет добавить. Да, на самом деле, Сергей и одному, и второму очень благодарен за то, что выступают, за то, что делятся. Вот эти все какие-то у нас стыковки такие, нестыковки, это происходит, может быть, из-за того, что, может быть, отвлекся, когда какое-то слово прозвучало, может быть, думал о чем-то, но не более того. То есть не воспринимайте наши вот эти уточнения, либо мои уточнения, как какой-то там клинч на боксерском ринге. Нет, это уточнение только для того, чтобы правильно прозвучала та мысль, которую я хотел донести, и не более того, потому что мы на самом деле единомышленниками. Вот. И здесь вот в очередной раз я прошу, вот услышьте, пожалуйста, меня. Если мы просто создаем кооперативы отдельные, а потом их пытаемся соединять, это будет намного сложнее, потому что кооперативы, созданные людьми, не видящими главной цели, не видящие, не понимающие цельной структуры взаимодействия, передачи там, ресурсов и так далее и тому подобное, то они как кулаки сами по себе. Вот потом трудновато кулаки-то соединять. Поэтому я изначально сказал, давайте видеть картину целиком с учетом предназначения, там, вот это все, о чем мы постоянно говорим на эфирах, и потом уже помогать людям сразу создавать не кулак, а сразу создавать готовы включиться в сетку взаимодействия, структуру на месте, чтобы не было конкуренции, чтобы потом не спрашивал, а что мне дальше-то куда двигаться, а какой мне смысл-то. Вот изначально вот эти островки должны быть на карте, ну, предложены нами. Для чего вы создаете? Ну зачем? Чтобы потом конкурировать с соседом, либо чтобы вот создать то, о чем мы говорим. Изначально видение цельного позволит избежать кучи проблем в объединении малых разрозненных. Вот что я предлагаю. Видеть цельное и тем людям, которые создают что-то, предлагать эту цельную концепцию. Что да, ты хорошо, ты хочешь там фабрику вот такую-то произвести. Но если ты будешь сам по себе, будут проблемы. И потом тебя создавать под тебя там что-то. А давай попробуем, чтобы ты сразу видел, куда это все будет взаимодействовать, кто тебе будет поставлять, как, чего, чтобы ты не бегал, не искал. Если ты хочешь там строительство, опять же, давай цельно, чтобы ты... Вот это я предлагаю, видеть цельную картину и предлагать цельную картину людям. Потому что сейчас разрозненных кооперативов огромное количество, и даже союзы появились, но они превращаются в каких-то паразитов. Вот эти вот союзы, они в эту хозяйственную деятельность крутились, а потом поняли, что они невыгодные, потому что связи нету. Они дальше не растут. Они в маленьком, как сидели в своем карман, смотрели, так они сидят, смотрят. Они в союзы превратились большие. А потом что происходит? А потом схлопываются на местах и, в конечном итоге, занимаются либо якобы образовательной деятельностью, где каждый курс там стоит 20-100 тысяч рублей, а при этом хозяйственной деятельности нет никакой. Так и сидят теоретики, рубят бабло на этом. А толку никакого нет. Обратите внимание, их выпускники ничего не сделали толком. Нет, почему? Потому что они давали упырскую, вот эту вот, кулаковскую систему создания кооператива само по себе. Вот и все. Я предлагаю державно мыслить. Державный. Каждый кооператив – это единица внутри державы. На региональном, городском уровне, там, поселковом, где угодно. Которая может разрастаться, может... Вот эта цельная картина должна быть сразу, а не просто отдельные кооперативчики. Наша задача не растить кооперативы, наша задача цельную державную структуру для того, чтобы решить все поставленные здесь задачи. Вот все абсолютно. В том числе и с отодвиганием вот этого трупа и вылезанием из этого трупа, который уже плохо пахнет. Ну, кто меня знает, что у меня вторая фамилия — целостность. Вот, поэтому я всегда исхожу из того, что нужно целостно рассматривать любые варианты развития. И, кстати, вот мы тоже, как бы, когда с Сергеем начинали взаимодействовать, то есть мы понимали и обсуждали много раз о том, что кооператив же — это не самоцель. Некоммерческие организации — это не самоцель создания. Это инструмент. Сергей об этом сегодня говорил. Это инструмент. И не нужно говорить, что мы создали кооператив, вы создали предприятие, вы создали производство, вы создали некую систему, вы создали хозяйственный механизм, в котором используете кооператив как инструмент. Все. Поэтому как бы кооператив должен отойти на второй план. Все инструменты должны, деньги должны отойти на второй план. На первом плане у нас человек, деятельность во имя человека. А какие инструменты мы используем? Да те, которые необходимы, которые вот нужно вовлекать для того, чтобы обеспечить это развитие. Об этом речь. Поэтому нужно вот от инструментария совсем уйти, потому что на самом деле получается как бы вот это насаждение различных инструментов, оно отвлекает людей от сути вопроса. Создали кучу некоммерческих организаций, теперь учредили гранты и миллиарды рублей тратим на то, чтобы поддерживать некоммерческие организации. А нафиг они нужны, эти некоммерческие организации, ребята? Нужны функции, которые они выполняют. Деньги нужно распределять между функциями, которые можно реализовывать с помощью некоммерческих организаций. Под функции нужно выделять деньги, а не просто под организации. Точно так же и с государственными институтами развития. Деньги нужно, опять-таки, им нужно выделять деньги под проекты, не на их существование, а на проекты, которые они реализуют. Поэтому как бы все перевернуто с ног на голову. У нас там масса вот этих всевозможных говорящих голов, которые есть, которые там вещают. Посмотрите, хоть кто-нибудь из них сказал о том, что на самом деле нужно эту финансовую систему менять. Все говорят на уровне, то есть опять, никто не говорит, что нужно как бы банки, у банков будущего нет, потому что банки теряют там свою функцию. Да, ДЦБ нужно вообще функционал ЦБ пересмотреть. Ни один из наших великих экономистов этого не сказал. Они все за то, чтобы, а давайте посмотрим, как можно больше зарабатывать бабла. А давайте посмотрим, может, поменяем, потому что вот этот товарищ как бы не очень хорошо себя ведет. Давайте поменяем. Да не, поменяйте человека, функционал-то останется опять. И потом эти люди говорят, я так подразумеваю, что, во-первых, они либо проплачены, эти люди, либо другой вариант, что просто они как бы боятся, что у них отключат, их от федеральных каналов отключат, что им нельзя будет это зарабатывать деньги. Поэтому они говорят очень осторожно, боясь себя лишить тех заработков, на которые они сидят. Поэтому никто глубоко не копает, никто не говорит о сути, никто не смотрит в корень. Все по верхам поплавали, порассказали каких-то интересов, подняли волну, а давайте посмотрим источники и механизмы формирования добавочной стоимости. Да какая кому разница, как она, да самая. Вот источник там, формирования – это научно-технический прогресс, а не механизм, не искусственное созданное что-то, что увеличивает доходы, чьи-то доходы. Поэтому, на самом деле, как будто, мне кажется, что важно нам здесь говорить открыто, стараться как бы вот заглянуть в эти глубины и самые причины происходящего, а тоже как бы там не блудить по поверхностям и говорить, тут, ребята, мы придем, вам деньги принесем. Нифига подобного. Давайте как бы включать голову и посмотреть, каким образом, что можно сделать, прежде всего, из партнерских отношений, из внутрипроизводственной кооперации, из ресурсов, которые можно объединить, а потом уже как бы идти на поклон к власти имущим, деньгам держателей, и потом говорить, ребята, нам тут немножко не хватает, вы нам подкиньте немножко чего-то для ваших же благ, потому что мы тут снизим немножко социальную напряженность. Ну, в общем, вот проблем много. На самом деле, вот последнее особенно время завели меня вот такие говорящие головы, которые с умным видом вещают на центральных каналах одно и то же, и которые вот отвлекают наше внимание. Вот. Ну, ладно, наше внимание. Мы-то понимаем, о чем они говорят. А люди-то слушают это все. вместо того, чтобы говорить правду и как-то людям говорить. А потом они говорят, они патриоты, они демократы, они за развитие России, они там как бы какой-то стратегии говорят, какой-то идеологии говорят. Нифига не это самое. Они опять льют воду на мельницу капитализма, на мельницу властедержателей, деньгодержателей. И они это проповедуют только другими словами, прикрываясь красивыми фразами. Согласен, Сергей, это как раз те самые дрессированные собачки, которых выдрессировали прыгать на задних лапках перед своими хозяевами, потому что если плохо будут прыгать и тихо будут тявкать, и не в тему, то в этом случае сахарку им не дадут. Я с тобой абсолютно здесь согласен, и вот тут у нас как раз вот его рисовывается, как там говорил товарищ, которому там, ну ладно, один, консенсус, да? Так вот, здесь у нас был еще один такой подпунктик заявлен. Какие выгоды государства в снижении социальной напряженности в обществе? То есть, какие выгоды государства как народ, да, то есть и народу, и тем, которые сейчас называются властями, и государственные служащие, и так далее. Вот давайте вот несколько слов мы вот про это скажем, потому что многие не понимают, в том числе и не понимают те, кто у власти сейчас находится. У них же в голове-то вот то, о чем ты сказал. Падение там курса, ой, там нефть подешевела, там доллар там подорожал, еще что-то, или там втянулись банки, там что-то трясет, это, инфляция и так далее. А вот не замечают, и они как будто бы отключены от этого зомби, да, какая выгода государству, если будет снижена социальная напряженность в обществе через развитие вот этого самого третьего уровня экономики, который в конечном может стать основой для нормальной государственной системы. Вот давай вот об этом поговорим немножко. Ну, я буквально, может быть, кстати, у нас вот презентация, которая есть у организаторов эфира, а там целый слайд этому посвящен. И там тоже, как бы, на самом деле, мы ищем, мы, кстати, сегодня тоже на переговорах об этом говорили с представителями одной из госкорпораций, вот, о том, что, на самом деле, как бы, когда мы там какие-то предлагаем, как бы, реорганизационные вещи, оптимизационные, то нужно говорить о выгодах и как выгодах стейкхолдеров, да, участников вот этих всех процессов. И они тоже, как бы, они многообразны, потому что и ты много говоришь, я вот сейчас об этом говорил, об интересах, да, о гармонии интересов. Поэтому на самом деле нужно, как бы, работать и делать не в интересах только государства, а в интересах прежде всего людей. Потом нужно помнить об интересах гражданского общества. Потом нужно помнить о интересах делового сообщества, а потом нужно помнить о интересах регионов, о интересах госкорпораций, об интересах внешних каких-то сил, политиков. Вот поэтому нужно все-таки вот эту гармонию интересов, да, как бы ее как-то попробовать соблюсти. То есть решения, которые мы предлагаем, они должны вот эту гармонию и обеспечить. Поэтому ну, во-первых, просто вот сразу, когда мы говорим о каких-то проектах, ну, например, вот мы говорим о социальном укладе, когда мы расшиваем, например, то, о чем мы с Сергеем говорили сегодня, расшиваем систему неплатежей и минимизация долговой нагрузки. То есть на самом деле, понимаете, о чем идет речь, то есть на самом деле, когда мы расшиваем неплатежи, мы сразу же бизнес оживает и начинает работать, потому что у них появляется возможность развивать свое производство, они объединяются с тем, чтобы и минимизируют затраты на производство готовой продукции. То есть бизнес оживает и получает свою выгоду. При этом, когда мы это все делаем, мы еще расшиваем неплатежи и снижаем долговую нагрузку. А это значит, что люди начинают тратить свои силы на производственные функции, а не на защиту от силовых структур. А население, которое у нас на 3/4 закредитовано, а еще 3/4 у нас не оплачивает проценты по долгам, потому что опять нет средств к существованию. А вот эти люди, которые вовлечены теперь в это производство, мы их, как бы, то, о чем Сергей говорил, мы у них убираем эту нагрузку. Человек чувствует себя свободным, и он начинает созидать ради того, чтобы своим трудом помогать потребительскому обществу вот эту социальную нагрузку эту самую обеспечивать. Поэтому государство снижает социальные проблемы, социальную напряженность. Бизнес получает возможность ведения бизнеса, развития бизнеса. Люди чувствуют себя людьми, наконец-то. Эти все программы, которые тоже мы реализуем, то есть, ну, например, ЖКХ, да, то есть на самом деле можно сегодня уже там без всяких больших проблем, вот просто говорю там в открытом эфире, да, о том, что можно сегодня на порядок снизить затраты на электроэнергию, сегодня можно снизить затраты на тепловую энергию, сегодня можно убрать вообще плату за вывоз мусора. Сегодня это можно сделать чисто организационными ресурсами. Все это натянуто, и понятно, кто понимает, кто выгодоприобретатель. И не нужно объяснять, кому здесь выгодно. То есть выгодно, кому это выгодно ситуация. И понятно, что если мы это убираем, насколько, какое количество людей легко вздохнет, потому что у них появляется доступ к ресурсам, энергетическим ресурсам, дешево можно пользоваться электроэнергией столько, сколько тебе необходимо, не сколько тебе прописано. Водой можно пользоваться не как говорит Шваб, вот тебе там литр в день попил, 2 литра пописал и еще там 2 литра помыл посуду. А остальное за деньги. То есть у нас как бы лишают естественного права на эти ресурсы. А мы даем как бы ресурсы, которые нам даны по факту нашего рождения, природой даны эти ресурсы. Тоже понятно, что люди получают к этому доступ, к естественным правам. И опять снижается напряженность, люди начинают как бы думать о том, как сделать свою жизнь лучше. Бизнес получается тоже, потому что человек становится социальным заказчиком на решение. То есть он теперь как бы не кто-то решает, какая нам электроэнергия нужна, какая генерация нужна, а человек решает. Он говорит, я сегодня покупаю не по 7 рублей, а по 70 копеек покупаю, а мне бы хорошо там еще бы, да, дешевле делать. А дешевле можно делать на самом деле. А я сегодня вот это делаю, а хорошо бы подешевле делать. Это было бы здорово. На самом деле такие решения же есть. Можно, я же говорю, что люди, которые объединяются, какие-то объединения, социальные, там, социальный институт развития, общественный институт развития, которые становятся социальными заказчиками. И начинает жизнь крутиться, и государственные институты, и научные институты начинают работать на человека, потому что человек – социальный заказчик. Не тот, кто у нас там сказал, что нужно сегодня вот развивать вот эту сферу, потому что на нее выделены куча денег, и которые нужно тут как бы каким-то образом осваивать. Нет, а потому что это людям нужно, поэтому выделены средства, которые необходимо освоить, чтобы люди жили лучше. А люди жили лучше, это должны быть показатели, которые характеризуют, да, в результате этих средств люди, а мы ищем, как бы потратили деньги, а куда они ушли. И мы, кстати, интересную делали работу с Олегом Сергеевичем Анисимовым. То есть мы некоторые законы и некоторые резолюции и постановления, в том числе, например, майские указы, рассматривали под вопросом, а как написаны эти документы и многие законы сегодня? То есть они написаны так, чтобы просто их никогда не реализовывать. Ну, как вот, например, там закон о этих самых наших этих духовно-нравственных основах. Он написан так, чтобы никогда не реализовывать. То есть мы написали, здорово, подняли тему крутую, наконец-то сделали реестр всех этих духовных ценностей. А дальше? А дальше все на месте. А майские указы, оказывается, они сделаны так, чтобы их никогда нельзя было выполнить. И никто не собирался их выполнять. И практически все вот в этом же духе, все. Поэтому на самом деле, как бы, то есть важно еще такой, как бы, создать институты социальной экспертизы с тем, чтобы смотреть вот на эти вещи открытыми глазами, да, что как бы нас за быдло не держали, и нам навешивали все что угодно. И вот здесь как бы вот как раз возвращаясь к вопросу, который Алексей поставил, что вот здесь вот в этом единении, когда эта гармония интересов присутствует, это можно реализовывать все. И это не такие большие затраты, чтобы сделать. То есть не нужно для того, чтобы проводить социальную экспертизу, не нужно миллиарды рублей тратить и институты привлекать, чтобы в чьих-то интересах провести экспертизу. Народ сам найдет поводы, инструменты, критерии, как оценивать то или иное решение. Он сам знает, что ему нужно для того, чтобы ему стало жить легче. Поэтому не нужно за него решать и строить ему образ будущего, навязывать ему образ будущего. Человек сам себе все определит. Поэтому, мне кажется, это наиболее важно. Кстати, мы Это мы хотим сейчас немножко переделать те механизмы, которые мы сделали, вот с этой точки зрения, чтобы... А кто выгодоприобретатель, да, то есть, а что получит в каждом случае, причем, как бы, опять, затрагивая все слои общества, то есть, нельзя, как бы, да, там, опять, ради гражданского общества все это строить, нет, должна быть опять вот эта гармония интересов, о которой мы сегодня говорили. Я, если не ответил, вы меня простите, я заговорился здесь, увлекся, меня Алексей увлек в вот такую тему интересную. Да, я умею, я такой. Я благодарю тебя за то, что рассказал. На самом деле, вот в некоторых передачах мы поднимали вопрос о том, как вот это все будет полезно нашей стране, начиная от простого человека и заканчивая руководителем страны. Да напрямую. Руководитель страны, он не должен быть рукой водящим, он должен быть правителем от праве. То есть в ладу с этим миром власть проявлять. А у нас сейчас получается руководитель рукой воет, где там рынду сперли, там нету, да, там елочку не поставили. И вот начинается, ну это же смех, ну это же не выстроенная структура. А почему? Да потому что так построено. Вот принцип такой своего, своего, своего и так далее. И получается, что что там на местах делается, да уже не важно. Главное, чтобы вот эта вот система вся строилась, держалась. Но это же приводит к потрясениям. Обратите внимание, насколько вот эти все потрясения, насколько вот военные действия показали ущербность этих паркетных генералов, которые ставили там, ущербность вот этой вот экономики капиталистической, которая не может развернуться, потому что, ну, своя рубаха ближе к телу, ущербность вот этих вот дураков-манагеров, которые там ничего не умеют, ну, потому что вот они диплом получили, вот сюда их поставили. Задача наша не просто всех вот взять вот этой поганой метлой, а задача наша помочь тем, кто державники, разобраться, в чем проблема, и если ты на своем месте, ты должен остаться. А если ты на своем месте, то надо тогда аккуратненько так подвинуть, да, и сказать, вот есть человек, который специалист в этом, а ты займись вот этим вопросом. И дать человеку, который живет в безнадеге, понимание, что, оказывается, можно жить-то по-другому. Можно здесь, на месте, определиться, решить и получить, что необходимое, создать необходимое и жить, достать радости и счастья, как и завещали наши великомудрые предки. Вот какая наша задача. То есть не устроить революцию очередного петуха там красного запустить и всех богатеев там на вилы, да, или там на косы, на топоры. Нет, это не даст никакого эффекта на самом деле, потому что все революции делаются, понятно, на чьи деньги и против кого, и чем они заканчиваются. Нашей кровью они заканчиваются, все меньше и меньше и меньше. Очередную революцию мы просто не выдержим, мы сами себя уничтожим, как в той песне, где там «Раздайте братьям по ружью, ведь храбрецы среди них найдутся». Да? Чем закончилось? Сколько нас осталось? Мало. Так вот, наша задача – дать понимание всем и каждому, чтобы стало понятно, что нам необходимо делать, в каком обществе жить, что необходимо убрать, что необходимо дополнить. И тот, кто специалист в своем месте, он и должен быть специалистом. И вот природный предприниматель, он не может не предпринимать, он так устроен. Но только в паразитарном обществе он разрушитель, потому что он со всеми конкурирует. А в созидательном, вот таком человеческом обществе, он трудится во благо и себя, и своей семьи, и рода, и общества, и мира. Вот наша задача изменить представление предпринимателей, тех людей, у которых вот заточено постоянно что делать, купцов, там, производителей, человека, трудяги, вот в это русло, что хорош уже, ну хватит себя-то уничтожать. И вот для этого вот эти все идеи, мысли мы и выносим. И вот для этого вот занимаются проектированием, пониманием, складыванием, помощью разобраться вот присутствующие здесь люди. Вот в этом цели и задача таких эфиров. Где-то там что-то уточнили, ну а дальше-то вот начинаем двигаться, делаем. Можно добавить? Да. То есть вот как бы к пониманию, к разъяснению, то есть нужно добавить еще, что вот люди вышли из эфира, из нашего эфира, и у них должен и быть какой-то механизм. То есть кроме понимания, механизм. А что? То есть вот предприниматель должен получить механизм, который соответствует теме нашего сегодня, то есть нашего сегодняшней встречи. Он должен понимать, что он может через нас получить ресурсное обеспечение проекта. Человек должен понимать, что кроме того, что там предпринимателем что-то сделает, человек может снизить свою долговую нагрузку и участвовать, и быть вовлечен в реализацию социальных проектов. Государство должно понимать, что как бы у нас некий целостный подход, и мы не работаем в интересах кого-то, а в интересах человека, мы снижаем социальную напряженность в обществе. То есть вот это как бы важно, и эти инструментарии, как бы эти механизмы, да, то есть как бы мы разрабатываем, и на них как бы ссылки есть, и важно, чтобы вот эти механизмы, они бы попали в руки наших слушателей, которые вместе с нами могли бы реализовывать свои творческие божественные возможности. Благодарю, благодарю Сергея, благодарю Алексея. Вот Сергей Кулаков у нас тянет руку уже давно. Я предлагаю, чтобы он высказался и по тому вопросу, который сказал Алексей, и потому что он хотел еще добавить до этого. И мы перейдем к вопросам и репликам наших слушателей и зрителей. Сергей, включайтесь. Да, и я просто хочу добавить, и то, что сказал Сергей, и то, что сказал Алексей, это да, действительно все хорошо. Я просто хочу Алексею напомнить, что мы на Славянском радио... ну что значит мы? Я же здесь представляю не только к фабрику мысли. Я здесь представляю не только международное потребительское общество, председателем которого я являюсь, но я также, как сказать, сотрудник, участник общественного движения «Народное преображение Великой Руси». И благодаря как раз Совету Согласия на Славянском радио мы с Сергеем как раз и познакомились. Услышав слово «преображение», мы поняли, что да, действительно, мы думаем одинаково, идем в ногу. Другое дело то, что мы не всегда в каких-то, не всегда мысленно мысли выражаем не так, как нам бы хотелось. Но в любом случае мы вместе, это первое. Второе, то, что касается, Алексей хотел, чтобы мы видели картину целиком. Правильно, мы видим эту картину целиком. И если опять же вернуться к мартовскому совету согласия, мы втроем там докладывали нашу как раз цельную картину будущего державостроения, каким мы ее видим. Вот именно эти державные взаимосвязи, именно эту трехконтурную экономику, именно какими должны быть суды, какими должны быть вообще какая должна быть жизнь не в ладу, именно в ладу, именно для человека и создана человеком. Вот, собственно говоря, что и хотел сказать. Сергей, это не к тебе было конкретно, не к другому Сергею. Конечно. Это было к нашим радиослушателям и зрителям, да, которые пытаются что-то создавать. Сейчас же многие кинулись создавать кооперативы. Я сразу говорю, друзья, отдельный кооператив не решит проблем. Если создадутся отдельные кооперативы, вы начнете конкурировать друг с другом. Мало того, потом подключится какой-то крупный предприниматель, у которого куча денег, он увидит, что это полезное и хорошее дело для него. Он закупит хорошие станки и перебьет вас, просто вот перебьет свои продукции, которые будут и дешевле, и там по ГОСТу, и по всем ТУ, и запустят быстрее намного. И вы поконкурируете друг с другом. Опуститесь до деппинга и разрушитесь. А когда вы находитесь в едином державном вот этом вот объединении, тогда никакой вот этот вот бизнесмен, там, олигарх нам не страшен. Вот это надо понять. Это как раз мы собираемся делать и делаем. Да-да-да. Вот такие островки это я знаю. Объединяем. Да-да-да, я как раз не тебе еще раз говорю, я говорю нашим радиослушателям, потому что твоя-то позиция мне известна, и позиция Сергея известна. Не думайте, что мы тут спорим, нет, это вот как бы на вас все вот наши радиослушатели, зрители, к вам это, обращаемся. Это мы разыгрываем, мы вас разыгрываем здесь, да, то есть это у нас такой сценарий. Ну, типа того, да. Благодарю всех участников, и мы переходим ко второй части, где мы сейчас... зачитаем вопросы и реплики от наших слушателей и зрителей. Сейчас прозвучит кратенькая отбивочка, и мы пойдем далее. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – чем обеспечить развитие проектов. За время обсуждения набрались у нас определенное количество вопросов набралось и реплик. И первую реплику, хотя все практически реплики идут от Святослава и вопросы. Святослав, почему не затрагиваем основу создания денег в ведическом понимании? Вот такой вопрос. Позвольте, я отвечу, чтобы не затягивать. Святослав, да потому что уже много раз мы об этом говорили в разных эфирах, но нельзя каждый раз, вот в 100 эфиров, и каждый раз говорить про ведическое понимание денег. Уже много было рассказано и про то, что такое деньги, и как они там, чего, зачем, почему. У нас все строится на природосообразии, все строится на вот ведическом, в широком смысле, не каком-то там сектальном, а в широком смысле слова. Поэтому, что, еще раз говорю, говорить о ведическом понимании денег и как создавать, и как что, ну зачем? Послушайте другие передачи, там все было подробно рассказано. Мы сейчас затрагиваем конкретную тематику уже, вот, ближе к производственной. Как что конкретно делать? Да, согласен, не будем отклоняться. И следующий вопрос опять задает Святослав. Какая цель проектов? Отбить затраченное? Цель пусть каждый выступающий сформулирует. Вот так вот. Начнем с Сергея. Наверное, Кулаков. Наша цель – это создать целостное общество, а потребобщество – это как инструмент. Просто это и финансовый инструмент, и хозяйственный инструмент. Инструмент такой, что по закону нам позволяет, чтобы нам не мешали ни органы прокуратуры, ни органы налоговые органы, ни какие-то другие силовые структуры. Это четко прописано в законе. Мы делаем хозяйственный инструмент такой, что нам не мешают. Благодарю, Сергей. Другого Сергея также прошу включить микрофончик и ответить на вопрос, какая цель проекта? Цель проекта – достичь цели проекта. Вот так, кратко, сестра таланта. Алексей. Ну, такая же цель, как и существование Народно-славянского радио. Возрождение того, что нам позволит быть человеками, как искры Божьи, нам позволит достигать цели личные, цели семейные, родовые, жить по совести, ладу с природой, сообща, и не нарушая природных вот этих укладов своих, семейных, общинных, по-человечески жить. Как это и должно быть, исполняя свое предназначение жизненное, достигая поставленной цели перед собой, семьей, родом, обществом. Об этом мы говорим постоянно. И то, что вот на Народно-славянском радио представлено на одной из страниц как цели и задачи, вот у нас все эфиры, по большому счету, этому посвящены. Где-то рядышком, где-то около, а где-то прямо вот в суть. Вот сегодня как раз мы этим и занимаемся, в суть. Благодарю. Следующую реплику опять снова пишет Святослав. Вряд ли от людей можно ждать чувства заботы о современном предприятии, когда работник оторван от управления своим предприятием. Вот такая реплика. Есть какие-то комментарии? Если предприятие ваша семья, вы будете равнодушно относиться к этому предприятию? Та же самая история. Если предприятие – это ваша семья, это потребительское общество, кооператив, что вы будете с ним делать? Ну, я думаю, Сергей вполне полно ответил, если есть кого добавить. Да, я как раз касался этого, что существуют разные варианты, в том числе и вот и народные предприятия, которые до нас некоторые дожили, и существует кооператив. А кооператив – это совместное дело. Вопрос – это просто заработок денег, либо это совместное дело для того, чтобы поставленные задачи, вот те, которых предыдущий вопрос был, достигать. Ну вот, вот и все. Если вы понимаете цель, то тогда, ну что, сами у себя гайки, что ли, будете воровать, чтобы потом эту цель не достичь? Да. Благодарю. Идем далее. И следующий вопрос задает снова Святослав. Какие современные проекты вы реализуете? В чем польза людям? Кто готов ответить? Давайте посвятим этому отдельный эфир. Ну, правда, на самом деле, то есть такой некорректный вопрос. Во-первых, просто не некоторые проекты, а просто мы не можем говорить в силу их конфиденциальности. Вот, Ну, я просто скажу уровни проекта. Это просто проекты, связанные с развитием производств, технологий, с развитием территорий. И даже есть проекты с межгосударственными развитиями. Поэтому ну, самые различные проекты уровни. Хотя, опять, у нас есть и свои внутренние проекты, которые мы реализуем для того, чтобы создать собственные инструменты и механизмы развития. Поэтому об этом можно, я же говорю, можно поговорить отдельно, потому что это большая, глубокая такая задача. Вот, и есть целое научное обоснование, как вот этим всем управлять, как вот эту целостность, о которой мы сегодня много говорим, обеспечить. Потому что одним потребительским обществом, извините, да, то есть это самое, я не принижаю роль потребительского общества. Вот, я говорю о том, что одним инструментом такие проектные образования большие не решаются. То есть нужно создавать инфраструктуру. Целостные большие проекты системные решаются целостной инфраструктурой, которая выполняет функции. Одна организация не может выполнять функции. Поэтому, там, например, когда мы говорим о стратегическом планировании в России, нельзя, ни один институт не может создать программу, стратегию развития Российской Федерации. Потому что это настолько многообразное явление, которое требует затрат всех, и гражданского, и научного сотрудничества, гражданского общества, и научного сообщества, и делового сообщества. А у нас ни те, ни другие, ни третьи не участвуют в разработке программ развития. Поэтому какие тут стратегии, о каких стратегиях может быть идти речь. То есть нужно вот, и мы создаем такой инструментарий для себя, понимая, что эту целостность в инструментарии мы обязаны создать с тем, чтобы реализовывать проекты развития. Иначе просто вот это все будет пустыми словами. Благодарю. Если есть добавление по этому вопросу, давайте добавим, а если нет, идем далее. Идем далее. Святослав, вопрос. Почему спикеры говорят только о деньгах и не говорят об энергии людской, трудовой, живы, а хотят ли люди наполнять предприятие своей энергией и почему? Вот такой вопрос. Это к Алексею. Хотя мне тоже скажу, да, да, конечно. Ну, хорошо. Давай так. Говорят, да, про энергию. Да. Вот здесь же Сергей хорошо сказал, если вы понимаете, что народные предприятия – это есть, по сути дела, община, общее дело, где каждый понимает, что он делает, он вкладывает в это не только же своими руками, но и мозгами, энергиями, живы и так далее. И, по сути дела, там уже что-то похожее на семью складывается, а в семье взаимодействие на всех телесах, на всех уровнях происходит, то тогда зачем об этом говорить? Это и так становится естественно. Мы же вас призываем совместным делом кооперации заниматься не с точки зрения буквы закона и ухода от налогов, и там получения сверхприбыли. Нет. Кооперация – это один из ресурсов, один из способов, и не более того. Но во главе-то люди, отношения человеческие. А есть человеческие отношения, там не биороботы, там человеки. Значит, есть вот эти все энергии, живы и так далее. В том числе и взаимодействие, и на всех уровнях. Так что это подразумевается само собой, потому что и об этом же мы уже говорили в других эфирах. Так что чую опять-то воду толочь. Давайте дальше. Мы сразу говорили, что мы говорим не о деньгах сегодня, а о ресурсном обеспечении. И можно и тысячу раз повторял сегодня, что мы как раз говорим о том, что, ребята, не нужно идти за деньгами. Это самое последнее дело – идти за деньгами, просить деньги. Сначала включите голову, посмотрите, что можно собрать, какие ресурсы, какие энергии можно собрать с тем, чтобы обеспечить реализацию проекта. И если уже вам не хватает всего этого, тогда, может быть, нужно будет сходить куда-нибудь. Хорошо. Идем далее. Видогор Ророкс задает вопрос. Не совсем понял, какого рода ресурсная поддержка может быть оказана? Ну, опять, ресурсы же много ресурсов, да, которые необходимы для реализации проектов. То есть ресурсами являются и активы предприятия, и производственные ресурсы, и земля, и знания, и информация, и деньги, и человек. То есть это все ресурсы предприятия. Этим всем нужно предприятие обеспечить. Есть еще инструменты развития, ими тоже нужно обеспечить. Вот интеграция необходимого количества и достаточного количества инструментов и ресурсов, это как раз вот единственное, что как бы инструменты это рукотворные, да, то есть то, что мы создаем, а ресурсы это то, что нам дано, либо предками дано, либо нашими соотечественниками дано, либо государством дано, либо природой дано ресурсы, которые мы получаем доступ, и обычно говорят, что как бы ресурсы всегда есть, на любой проект есть ресурсы, не нужно нигде их искать и нигде не покупать, они даны нам природой, Господом даны эти ресурсы. А вот инструменты, да, нужно вовлекать с тем, чтобы целесообразно использовать ресурсы. И как бы эти ресурсы использовать так, чтобы они не носили вред и не нарушали гармонию природы, общества и человека. Благодарю, Сергей. Если у нас больше нет добавлений, вопросы у нас сегодня все. И я предлагаю по старой доброй традиции каждому из участников эфира пожелать что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. Или напутствие. Сергей Кулаков, наверное, с вас. Ну, я просто коротко хочу пожелать добра, здоровья, радости, благополучия и мира. Благодарю, очень хорошее. Сергей. Мне кажется, что пожелать людям, чтобы они включали голову и не включали совесть. Вот кратко сестра таланта. Алексей. Я не столь талантлив, поэтому немножечко пошире. Это с возрастом пройдет, Алексей. Да, да. Обленюсь, когда совсем уже, как тот кот, да, который всю ночь орал. Да. Значит, ну что, друзья мои, вот если вы понимаете приоритеты жизненные, главные, то тогда у вас все выстраивается так, как надо для вашей жизни. Многие, вот сегодня об этом говорилось, многие начинают сразу с денег. О, деньги, деньги, деньги. Кто-то чуть-чуть поумнее говорит, нет-нет, давайте с земли начнем. Кто-то говорит, нет-нет, давайте с производства начнем. А мудрецы говорят так, а давайте все-таки первое мы поставим цель на основе какой-то идеологической, то есть мировоззренческой основы. Вот для чего мы это вообще делаем? Потом мы рассчитываем, что зачем. Уже тогда мы под это привлекаем ресурсы, какие-то землю там, человеки, которые нам нужны, подготавливаем этих людей. И только уже потом, если нам не хватает денег, мы эти деньги берем. Вот понимаете, вот обратный ход мысли. Поэтому не начинайте вы никогда с денег. С денег начинают дурачки, которые тянутся как за морковкой, вот эти вот ослики, перед носом которых эта морковка висит. Все у нас есть. Вот это надо понять. И как там кто-то говорил... Простоквашино, что ли, да, что там у нас? Тук-тук-тук, да, вот тут бывает не хватает. Вот когда вот тут хватает, а это уже разумность, тогда все остальные уровни выстраиваются. Вот тогда и ресурсы все приходят. Каждому желаю быть человеком, человече и мыслить, как мыслят азы, по своему предназначению. Больше ничего не надо. Все остальное – это дополнение, это инструменты. Быть добру. Благодарю всех участников эфира. Сегодня, на мой взгляд, произошел очень хороший эфир, очень информативный. И вроде поначалу показалось, что мы кому-то показалось, что мы говорим о деньгах, а на самом деле мы говорим о более высших целях. И благодарю также зрителей и тех, кто задавал вопросы, писал реплики в нашем сегодняшнем эфире. Сегодня по одному из современных календарей 26 июля 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Чем обеспечить развитие проектов?». У нас в гостях была Ольга Плотникова, Сергей Кулаков, Сергей Нехаев и Алексей Орлов. Вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Нет, ошибся. За чатом следил я. И Алексей также помогал мне. Давайте не будем находиться в стороне. И если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.